воспитание героя. Почему герой? Потому что каждый человек внутри себя хочет реализоваться и стать сам для себя классным, приятным, понятным. Это желание со временем может исказиться реальностью, людьми, которые окружают нас, нашими возможностями. То, в чем мы растем, и то, какие сигналы мы получаем снаружи от мира, заставляют нас приспосабливаться, менять свои убеждения, менять свои самоощущения. Но если вернуться к истокам, если человека посмотреть на кушетке терапевта и погрузить его в состояние желаемой действительности, очистив от всей этой шелухи, связанной с установками, с родительскими установками, с дефицитами, которые он с детства испытывал, то все равно все дороги приведут к тому, что хорошее базовое состояние человека взрослого – это четкое ощущение «я окей», «мир окей», и у нас с этим миром окей. «Я окей» – это значит, что у меня со мной нет никаких лишних вопросов, я себе верю, это обоснованно, я достаточно умею, достаточно развит, чтобы поддерживать свой быт, свою жизнь, свое финансовое состояние, своих близких в каких-то моментах. Я физически подготовлен и могу обеспечить свою жизнь. Я могу, у меня получается. Я тот, кто умеет периодически побеждать и делает это тогда, когда ему это важно. Это состояние накапливается. Изначально мы рождаемся с желанием быть окей и с потенциалом быть окей. Родители начинают нам показывать с самого же нашего первого дня, подтверждать эту историю. Да, мы тебя ждали, ты окей, ты классный, у тебя все получится, долгожданный или просто жданный ребенок. И тогда у ребенка и снаружи появляется это же чувство, и дальше, когда он ошибается, и ему говорят: все в порядке, иди дальше, все получится, вставай, садись снова на велосипед, мы в тебя верим. Рано или поздно он наращивает вот это чувство «я окей» на свою базовую потребность быть окей. И все сращивается, если это в оптимальном варианте. Мир окей. Это тоже про родителей. Если родители с этим миром не подружились, они не могут тебе рассказать, что он окей. Они будут тебе рассказывать про него всякие страшилки, страсти, мордасти, пугать тебя разными вещами, говорить, что все страшно, не выходи из дома, никуда не ходи, ничего не делай, не прыгай, береги себя, не-не-не-не-не, запреты, обереги, потому что родители сами не знают, как с этим миром коннектиться, он их обижал, он делал им больно. И тогда мир не окей, и это тоже вбивает клин в то самое потом состояние, которое человеку нужно для счастья. Если я окей, но мир не окей, начинается крен. Я слишком хороший для этого мира. Там может быть разный сценарий, либо тревожность. Я умный, я классный, но мне от этого мира надо оградиться. Я построю себе дом с высокими стенами и пущу туда только избранных людей, пропущенных через детектор лжи. Потому что люди тоже из этого мира все, а поскольку мир не окей, то и люди тут не окей. Ну и вообще всех надо остерегаться. Эта тревожность часто происходит либо от родителей, в большинстве случаев, либо от того, что ребенок сам слаб, а родители ему не помогали это преодолевать, и он убеждался в том, что ему нужна жалость, что ему нужно подкрепление, костыли. То есть он не научился этот мир любить и в нем находиться с гордо расправленными плечами. И, соответственно, третий фактор – это то, что ты с этим миром уже делаешь в своей реальности. Ты побеждаешь, ты что-то достигаешь, ты с кем-то дружишь. У тебя появляются галочки зеленые на твоем послужном списке. И вот как, чем больше ты начинаешь и доводишь до конца, чем больше у тебя опыта, понимания и веры в то, что все получится, тем больше у тебя с миром проектов. То есть, когда твой проект с миром окей, я круто там захотел и победил на соревнованиях, я захотел, пошел стих рассказал на сцене, я захотел, пошел с девушкой познакомился или с девочкой подарил какой-то подарок, она его приняла, мне улыбнулась. Чем больше вот таких тестовых ситуаций, в которых я на коне, тем больше у меня с миром проектов, в которых у нас с ним получилось что-то. Тем больше мы с миром окей, да? И это тоже наращиваемая история. Если у родителей нет с этим миром ни отношений, ни окей всяких, то, естественно, я буду сомневаться, что и у меня получится. Но все-таки основное и начальное на первом этапе – это дать ребенку веру в самого себя. Ты хорош. То, что ты делаешь, может быть разным. Ты этот мир можешь 8000 раз протестировать. Ты можешь быть неуклюжим в каких-то действиях своих. Ты можешь ошибаться в словах, в делах, в выборе людей. Но при этом с тобой от этого ничего не происходит. Твое «я», твое эго хорошо, прекрасно, и у него все получится. Это то семечко, которое нам дали. И мы говорим про него хорошие вещи, и оно прорастает буйным цветом. Мы говорим ребенку хорошие вещи, настраиваем его на хорошее, видим в его поступках позитивное начало, и тогда его «я окей» будет прорастать так, как нужно. Мы позволяем ему коннектиться с миром самому, не кидаемся самому завязывать шнурки каждый раз, помогаем ему словами, подбадриваем, помогаем ему утешиться, если что-то не получилось, но даем ему собственные победы, и тогда он начинает с этим миром устанавливать позитивные отношения. Это тоже очень важно. Если отвечать на вопрос, что такое хорошее воспитание, я бы сказала, это воспитание человека, у которого все хорошо с самооценкой, у которого все хорошо с практикой в жизни, который не боится жить, умеет ошибаться, умеет терпеть боль от падения на свои коленки, умеет заживлять эту боль, умеет за собою убираться в жизни и в быту обязательно. Человек, у которого в руках есть сила и вера в то, что он в этом мире значимый. И тогда его проекты будут на каждом этапе его жизни, на каждом новом развитии ему нравиться. Он будет в них искать нового и лучшего себя. Расти, цвести. И в этом и есть суть жизни. Расти, цвести и наслаждаться самим собой на каждом новом своем этапе. И найти людей, схожих с тобой по духу, любящих и верящих в тебя, в жизнь влюбленных. И тогда это будет счастье. Все остальное – это компенсаторика. Дать ребенку с самого начала иллюзию пузыря, в котором бегают пони, единороги и радуги, а потом выпустить его в реальный мир – это обречь. Это все равно, что взять пуделя, постричь его, одеть на него бантик и отправить его на улицу гулять одного туда. Это не воспитание. Это взращивание игрушки, которая потом будет страдать от неадекватности в этой жизни, от неприспособленности. По большому счету, у хорошего родителя должны быть два основные навыка. Первое – долюбливать ребенка там, где у него начинаются сомнения, оставаться с ним наедине, помогать, поддерживать, укреплять там, где он может просесть. И оставлять его наедине там, где он в ресурсе, и давать ему победы, которые укрепят его веру в себя и укрепят его личность. Какие этапы детства человек проходит на пути к своей личности, мы будем разбирать дальше. Но следующий подкаст будет особенный. Несколько подкастов будут посвящены спектральным детям, детям с особенностями развития, детям, у которых есть другой путь, и которых надо воспитывать иначе, и их надо сразу опознать, отделить от тех детей, которых мы воспитываем стандартно, и знать особенности воспитания этих детей. У каждого особенного ребенка есть запрос на особенного родителя. Послушайте следующие подкасты на всякий случай.